выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой, этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой. Оказывается, бурлаки существовали на самом деле, а не только на картине Репина или в стихах Некрасова. Безусловно, теоретические знания для историка очень важны, но если увидел явление собственными глазами, совсем другое восприятие. Жаль, что нет возможно создать какой-нибудь НИИ времени, чтобы отправлять молодых историков на стажировку в прошлое. Иван Александрович, вы ни разу не видели бурлаков? Удивленно поинтересовалась тетушка, впервые назвав меня по имени-отчеству. Разве на Волхове или на Неве их нет? На Волхове и Неве, на Волхове бурлаков не видел, ни в той своей жизни, ни в этой. Сколько я в доме батюшки жил? Около недели. Если бы бурлаки были, увидел бы. А как с Невой? Аврору помню, еще какие-то корабли и кораблики, бурлаков не помню. Вслух отвечать не стал, просто покачал головой. Говорят, скоро бурлаков совсем не останется, только буксиры паровые, сообщила Леночка и вздохнула. Хорошо бы, а чего хорошего, хмыкнула тетушка. У мужиков, у которых земли нет или работы, в бурлаках за сезон по 300 рублей выходит. Это если казенные баржи тянуть, а если купеческие, то все 400. Где они такие деньги заработают? Еще бы пили поменьше, домой бы денежки в целости донесли. Есть разница, казенные баржи тянуть или купеческие, заинтересовался я. Конечно, отозвалась Анна Николаевна. Казна платит за 8 ног на тонну груза 10 копеек за версту, а купец – 20. И за пут ржи крестьянам по-разному дают, казна не больше 40 копеек за пут, а купец и 50 заплатит, и 60. Деверь Анны Николаевны, младший брат покойного супруга, служит в Санкт-Петербурге и как раз и занимается закупкой хлеба, пояснила Лена. Он по делам и в Нижний Новгород ездит, и в Самару, на хлебные биржи. А если в Рыбинск, к нам заезжает. Жалуется, что купцы у крестьян зерно скупают, пока еще урожай не собран, и баржи для перевозки трудно купить, все разобраны, а ему надо зерно в столицу везти по Мариинской системе. Петербург город огромный, его кормить надо. Нелепо во время прогулки с женщинами вести разговор на тему экономики, но во мне проснулся историк. Тогда какой смысл крестьянам зерно государству продавать, удивился я. У казны и закупки больше, и деньги она точно заплатит, ответила тетушка. Солидные люди с казной предпочитают дело иметь. Пока у крестьян закупают, то счет на пуды идет, но при продаже уже на ласты, а если по-европейскому, то на тонны 21, да, уже не на ласты, а тонны, чтобы 1 тонна с четвертью, а тоннами. Купцам трудно состязаться с казной, не купят они столько, сколько казна закупает. На армию сколько зерна уходит, мой деверь говорил, что лучшие артели, это женские, сообщила тетушка. Пьют меньше, улыбнулся я, и пьют поменьше, кивнула тетка, и надежные они, а самое главное, обходится дешевле. Ну да, ну да, труд бурлака тяжелый, явно, не женский, а оплаты меньше. Но даже в 20-е годы прошлого, то есть будущего столетия, когда советская власть провозгласила равенство, женщинам платили меньше, чем мужчинам. Иван Александрович, что мы все о скучном, сказала вдруг Анна Николаевна. Девушки мне говорили, что вы читаете прекрасные стихи, не прочтете ли что-нибудь, если хотите, то о любви. Читайте, Леночки, а я просто постою, послушаю. Неожиданно, чтобы этакое прочитать, стихи о любви я Лене уже читал. Все остальное лезет из школьной программы. Если Блока, под насыпью, во рву Никошином, лежит и смотрит, как живая, в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая. Мрачновато, да и поезда здесь не ходит. Если Есенина, ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив, вроде и ничего. Нет, там пойдет про чувственный оскал, а через строчку еще хуже расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. А про клен напавший, нет, про это тоже не стоит, не для ушей гимназистки про пьяного сторожа, приморозившего ногу. Ладно, была не была, прочитаю Анну Ахматову. Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король, вечер осенний был душен и ял. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал, знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли, жаль королеву, такой молодой, за ночь одну она стала седой, трубку свою на камине нашел, и на работу ночную ушел, дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя, нет на земле твоего короля, Аплодисментов я не дождался, но и тетя и племянница почти одновременно полезли в карман за носовыми платочками. Отерев слезы, Анна Николаевна кивнула племяннице, показывая на набережную. «Леночка, ступай-ка вперед, мне нужно поговорить с Иваном Александровичем наедине». «Ну, тетя», попыталась возмутиться Лена, но тетка была неумолима. «Ступай, ступай, не съем я твоего ухажера». Моя будущая невеста немного надулась, но спорить с теткой не стала, а пошла вдоль набережной, демонстрируя спиной свое недовольство. Я решил, что тетка сейчас начнет выговаривать мне за стихи, в которых имелся явный намек на женское прелюбодеяние, но Анна Николаевна заговорила о другом. «Иван Александрович, как я понимаю, у вас вполне серьезные намерения в отношении Леночки. Во как, я еще даже и поухаживать не успел, а меня уже о намерениях спрашивают». Ответил честно: «Серьезные. Правда, меня смущает, что Елене всего 16 лет». «16 с половиной», уточнила тетушка. Покачав головой, хмыкнула: «Вы знакомы меньше месяца, а у вас уже серьезные намерения. Не рановато?» «Рановато», не стал я спорить. Пожав плечами, сказал: «Только, какая разница? Понимаю, иной раз бывает и так, что люди годами примериваются друг к другу, а бывает наоборот. Мне достаточно. А сколько, по вашему мнению, нужно для того, чтобы полюбить девушку и сделать ей предложение?» Тетушка тоже неопределенно пожала плечами, потом сказала: «Наверное, вы правы, у всех все по-разному, но мне другое непонятно. Что именно? Почему Леночке самой приходится делать первые шаги?» От изумления я даже остановился. «В каком смысле Леночке самой приходится делать первые шаги?» «В прямом. Понимаю, когда вы болели, девочка забеспокоилась и явилась в ваш дом. Но потом-то почему вы не пришли в гости?» «Явились бы, девочке не пришлось бы искать предлог для знакомства с родственниками. Где это видано, чтобы барышни сами кавалеров в дом приводили? Вот те на. Ну, Наталья Никифоровна, консультант Хренов. Я думал, что для прихождения, для прихода в гости нужен какой-то повод, персональное приглашение», проблеял я. «Да уж какой повод», усмехнулась тетушка, став вполне симпатичной. «Мы, чай, не при Алексея Михайловича живем, барышень по теремам не прячем. Коли придете, кто вас прогонит? И мне спокойнее, если вы на глазах будете. А если приглашение станете ждать, Лена за это время замуж успеет выйти. Нет уж, никому другому не отдам», всполошился я. «Прямо сейчас к вам в гости и набьюсь. У меня вон, даже конфеты есть к чаю». Я полез в карман, чтобы продемонстрировать свой подарок, но снова конфуз. Не подумал, что у пальто карман более тесный, нежели у шинели, и конфеты, сложенные в пакет, слиплись. Решив, что шоколадом смогут перекусить вороны и голуби, населявшие соборную горку, собрался выбросить содержимое пакета, но был остановлен тетушкой. «Куда это вы их?» — перехватила она мою руку. «Сейчас в лавку забегу, еще куплю, и побольше», — пообещал я. «Ничего, эти тоже еще сгодятся», — заявила тетушка, отбирая пакет. «А в лавку вы сбегайте. Я даже подскажу, что Леночка марципан любит». «Анна Николаевна, я вас люблю». Глава 8. Это не Сонечка Мармеладова. Плохо, если приходится трудиться в поте лица и бегать с высунутым языком, но еще хуже, если работы нет, а ее нет уже 2 недели, не меньше. Никто никого не убил, не ограбил. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но даже плевого дела, для мирового судьи, краженки рублей на 100, незначительных увечий, тоже нет. Вся моя деятельность за последнее время свелась к раскрытию самоубийства реалиста Гришки Петрова, оказавшейся инсценировкой. Фрол Егорушкин со смехом рассказывал, как они отыскали утопленника в бане у одного из его дружков, вытащили и отвезли домой. Отец и мать, уже получившие известие о гибели сына, появлению отпрыска вначале обрадовались, потом, узнав детали, пришли в ярости и порешили его выпороть. Но так как Петьке уже стукнуло 16, а лоб он здоровенный, то попросили городовых о содействии. Егорушкин со Смирновым с удовольствием подержали ревущего парня, а отец с матерью, с не меньшим удовольствием, его выпороли. Думаю, родители давно мечтали отодрать сына балбеса, но сил не хватало справиться с Арясиной, зато теперь отвели душу. Увы, дело о самоубийстве не заняло много времени, да и случилось давненько. А в остальном, как я уже говорил выше, скукота, ничего удивительного. Конец октября, сырость, дороги раскисли, пароходы почти не ходят, а железной дороги, из-за которой преступность вырастет, пока тоже нет. Своих мазуриков мы наперечет знаем, они в окружной тюрьме сидят, а те, кто на воле, пытаются обустроить новую жизнь. Ждем ноябрьской ярмарки, на которую съедутся не только честные продавцы и покупатели, но и криминальный люд. В общем, сиди на попе ровно и радуйся, изучай французский, уголовное право и потихонечку начинай подступать латыни, потому что высшее юридическое образование понадобится, а без языка древних римлян диплома не получить даже экстерном. А в той жизни латынь нам преподавали, но так, в цитатах. Ну и еще одно занятие для себя отыскал. Нужно записывать все, что известно мне о старых, и не очень, методах раскрытия преступления и учета преступников, Бертильона же там, дактилоскопии. Если бы в той жизни учился на юриста, наверняка бы знал все досконально. Теперь же приходится выуживать из памяти когда-то прочитанное, увиденное в кино и кое-как систематизировать. Пока не знаю, как сумею это использовать, но попробую. На личном фронте никаких изменений. Анна Николаевна твердо сказала, чтобы в гости господин Чернавский приходил только по воскресеньям, а в иное время Леночке учиться нужно и не отвлекаться на кавалеров, и уж тем более, не лобызаться за занавеской, считая, что никто не увидит. Слово-то какое, лобызались, и не было ничего такого. Подумаешь, успел разочек чмокнуть девушку в щечку и пару раз в губки. Какое там целование, если девушка целоваться не умеет, а тетушка, между прочим, могла бы и не подглядывать, и не расстраивать меня лишний раз, заявляя, что раньше следующего лета даже заикаться не стоит о предложении, мол, пусть сначала Лена закончит гимназию. Понятное дело, что в рассуждениях тетушки есть рациональное зерно, но если помолвка летом, то, когда же свадьба? Сумеет ли отец Лены приехать в Череповец? Вряд ли. А уж я тем более вырваться в Белозерск не смогу. Туда ехать 3 дня, обратно 3. Кто мне недельный отпуск даст? Еще мне пришлось рассказать и Леночке, и Анне Николаевне причину, отчего я оставил университет. Хотя Лентовский и предлагал придерживаться правдоподобной версии, дескать, осознал, что математика не моя стихия, решил рассказать женщинам правду, ту часть, о которой сам имел смутное представление. Дескать, все так сложилось, что едва-едва не ушел в революционную деятельность, но мудрые люди вовремя остановили. Подробностей, вы уж меня простите, рассказывать не могу, но сам, если в чем и виноват, так только в дружбе не с теми людьми, с которыми полагается водиться сыну вице-губернатора. Но друзей, пусть они и плохие, предавать все равно нельзя. Кажется, прониклись обе и больше вопросов не задавали. И с Натальей Никифоровной не все гладко. Нет, пока позволяет пожелать ей спокойной ночи, но заявила, что в ноябре или в декабре, от погоды будет зависеть, как подмерзнет земля, намерена съездить к родственникам в Устюжну и объявить, что собирается выходить замуж. Потом, мол, напишет Литтенбранту письмо и даст согласие на замужество. Наверное, так оно и лучше. Спать с одной женщиной и любить другую можно, но до добра это не доведет. А с квартирой как-нибудь разберусь. Пока хозяйка отыщет покупателя, то досе, что-нибудь подвернется. Или тут останусь. Посмотрю, кто станет моим новым хозяином. Зато порадовал казначей, отваливший мне, помимо жалования в 50 рублей, плюс 10 квартирных и 5 разъездных, целых 300 рублей. Оказывается, за хорошую работу следователю положены наградные. 100 рублей за дело кузнеца Шадрунова и 200 за раскрытие убийства Двойнишникова. Еще одна хорошая новость. Председатель окружного суда его превосходительство сообщил мне в приватной беседе, что он отправил в Петербургскую судебную палату представление о моем повышении. Должность следователя по особо важным делам в штате нашего суда вакантна. Правда, здесь имеется проблема. Для важняка, это мой термин, не Лентовского, требуется стаж работы не менее 3 лет, а у меня и полгода нет. Правда, Николай Викентьевич считал, что моих заслуг достаточно, чтобы чиновники из судебной палаты принесли его ходатайство на подпись министру. Новость хорошая, но преждевременно губу раскатывать не стоит, а радоваться тому, что имеется в наличии. Например, что сумею прокормить семью даже без помощи родителей. 300 рублей, и от прежних 2 жалований кое-что осталось, да маменькины лобанчики лежат нетронутыми. Расходов-то у меня мало, я-то хотел себе новый мундир пошить, башлык заказать, а тут приходит посылка из Новгорода. Матушка, как чувствовала, что требуется сыночку. Прибыл не только башлык, но еще один мундир и даже теплый шарф с тремя парами шерстяных носок. Впрочем, здесь и чувствовать не нужно, знает и так, не всю жизнь она была вице-губернаторшей и действительной статской советницей. Когда-то и коллежской регистраторшей была, нет, вру, родители поженились, когда батюшка титулярного советника получил. Зато теперь у меня имеется подминка. На те мероприятия, что требуют выезда, осмотров трупов и прочего, стану задействовать старый мундир, а для свиданий с девушкой имеется новый. Спасибо матушке. Забавно. Теперь даже мысленно называю родителей Ивана Чернавского матушка и батюшка. Видимо, врастаю в новую реальность. И о той жизни стараюсь не думать. Начнешь думать, только хуже будет. Недавно все-таки решился, написал письмо родителям, обрисовал ситуацию. Мол, встретил девушку, гимназистка 7 класса, родители, как заказывали, не богатые, но и не бедные, из потомственных дворян, отец занимает важный пост, в перспективе, статский советник. Хорошо бы в конверт фотографическую карточку вложить, но ее нет. Я-то свою уже Леночке подарил, а она тянет. Не исключено, что у нее попросту нет 2 рублей, что берет господин Новиков в своем ателье. Денег девчонке предложить, что ли? А еще лучше, уговорить Леночку сфотографироваться вместе. Но это можно лишь тогда, когда она официально станет моей невестой. Сходить что ли в полицейский участок, проверить, нет ли чего интересного, сказано, сделано. В полицейском участке, помимо пристава и 2 городовых, наличествует девушка, скромно сидевшая в уголке, и мужчина купеческого обличья, вальяжно развалившийся на стуле для посетителей. Девушка одета бедновато, но чистенько, а из всех украшений – здоровенный фингал под глазом. И что здесь такое? На родственников граждане не похожи. Хозяин и прислуга, чтобы не мешать, кивнул и тихонечко прошел за невысокий барьер, за которым восседал пристав. Антон Евлампиевич наблюдал, как фрол Егорушкин записывает показания купчины. «Я с этой лохудрой о 2 рублях договорился, дороговато, но ничего, а она у меня 10 стащила», сообщил купец. «Деньги сполна заплатил». Проснулся, а эта стерва в моем бумажнике шарит. Врет он все, огрызнулась девица. 5 рублей обещал, отдал только 2. Я взяла свое, а сдачу потом бы отдала, через Анастасию Тихоновну. Ну ни хрена себе. Я-то, человек наивный и доверчивый, полагал, что в Череповце нет проституток. Не потому, что горожане казались суровыми пуританами, а в силу малочисленности населения. 3000, откуда бы проституткам-то взяться? А вот, поди ж ты. Еще любопытно, собиралась отдать деньги через Анастасию Тихоновну, хозяйку Англитера, а мне-то гостиница показалась респектабельной. Впрочем, одно другому не мешает. Уж насколько была респектабельная гостиница «Россия» в советское время, но и там хватало своих путанных шлюх, калибром пониже. Но 5 рублей, недороговато ли? Проституция, насколько я помню, в Российской империи не запрещена, но должна находиться под контролем городского самоуправления. Городская управа должна озаботиться и о медицинском контроле, и о порядке работы девушек с низкой социальной ответственностью. «Да я тебе, сучка, глаза выдавлю!» Вскочил купец со своего стула и кинулся к девушке. «На место!» — рявкнул я, оказавшись между потерпевшим и его обидчицей. Кажется, немного не рассчитал. От моего рыка не только купец присел, но и полицейские опешили. Надеюсь, девица лужу не напустила. Чем хороша должность судебного следователя в царской России, так это тем, что он сам решает, брать ему дело или нет. Убийство, разбой или кража, тут не отбрешешься, а с мелочевкой, вроде этого случая, хозяин-барин. В данном случае, я вполне мог бы пожать плечами и сказать, сами, мол, разбирайтесь, полиция записали бы показания купца и проститутки, девушку отвели бы под конвоем городового в мировой суд, а тот бы влепил ей. Да, сколько бы девушке влепили, сколько бы ей дали за кражу 10 рублей, наверное, не больше недели. А если бы здесь действовали законы моей России, то пристав сейчас написал бы отказной материал, за незначительностью ущерба 22, не факт. Если бы купец заявил, что 10 рублей представляет для него значимую сумму, то дело бы возбудили. «Сядьте на свое место», уже более мягко сказал купцу, помогая ему присесть на стул. Посмотрев на девушку, открывшую от изумления рот, лужи нет, молодец, и спросил, а вы, заблудшие создания, как вас по имени, не собираетесь жалобу подавать, ваше благородие, стежки-то на что жалобиться, подал голос фрол. получила по мордасам, так за дело. На листе бумаги, лежавшем перед помощником пристава, заполненном наполовину, красовалась здоровенная клякса. Не из-за моего ли окрика, зато, господин фельдфебель, что клиент причинил ей легкие телесные повреждения, сообщил я, потом добавил, к счастью, не повлекшие расстройства здоровья. А разве я могу жалобу подавать? С удивлением поинтересовалась Стежка. Законы Российской империи защищают всех подданных. В данном случае вы понесете наказание за кражу, а ваш, скажем так, клиент, должен быть наказан за самосуд. Бить по лицу женщину очень нехорошо. Господин хороший, не знаю, как вас звать величать, опять встал со своего места купец. Какой такой самосуд учинил? Где это вы женщину видите? Я ж говорю, 10 рублей она у меня украла. С деньгами бы убежала, если бы не проснулся. Милейший, а почему вы мне сразу хамите? Вежливо спросил я. Что это за тон такой? Вы в чинах разбираетесь? Не видите эмблемы ведомства? Напомнить, как следует обращаться к государственному служащему, состоящему в чине коллежского секретаря. Купец порывался открыть рот, но я его осадил. Еще хочу вам сказать, я сейчас обращаюсь не к вам, а к девушке. Настанет ваша очередь, дам и вам слово, а пока сядьте и помолчите. Купец, упав на свое место, вытаращил глаза и часто-часто задышал, а я опять повернулся к девице. Так что надумали, станете подавать жалобу или нет? А что толку-то, жалобу подавать? Хмыкнула девица. Все вы тут одним миром мазаны. Почему это, что толку? Удивился я. Я сейчас показания с вас сниму, а потом господин купец к мировому судье пойдет. А вот за то, что по вашему мнению, мы здесь одним миром мазаны, вы с клиентом к судье на пару и пойдете. Не нужно здесь Сонечку Мармеладову изображать. Сонечка Мармеладова под купцов не ложилась, усмехнулась девушка. Ишь ты, какая образованная, Достоевского читала. Вспомнилась одна девушка, которую безвинно осудили за убийство купца, но проявлять собственную начитанность не решился, не то место 23, и это правильно, потому что Лев Толстой еще не написал роман «Воскресенье» и про Катюшу Маслову никто, кроме главного героя, не знает. Купец, видимо, обиделся на меня за неуважение к своей персоне. Встав без разрешения, снова заговорил. «Вот что, ваше благородие», — насмешливо заявил он, — «молоко у вас еще на губах не обсохло, чтобы меня, купца первой гильдии Кузьмина, да кавалера, к мировому судье вести. Я по Шексне и Волге зерно гоняю, и вас всех два раза куплю и три раза продам. Дать что ли купчине в морду, или фрола попросить? Нет, нельзя. Антон Евлампиевич, обратился я к приставу, будьте добры, определите господина Кузьмина в камеру. Пусть купец первой гильдии кавалер до утра посидит, подумает о своем поведении, и языком лишнее не мелит. А там подумаем, по одной статье дело открывать стану, или по двум. Если купца обвинить в неуважении к государственным служащим, можно годика на два упечь. Врал, разумеется, но купцу-то откуда знать? Кузьминов попытался что-то возразить, но пристав уже давал отмашку подчиненным. Фрол Егорушкин, а вместе с ним еще один из городовых, чью фамилию я пока не узнал, дружненько подхватили кавалера под белые ручки и отвели в камеру. Кажется, полицейские тоже обиделись. Ишь, купит он нас и продаст. Ну что, Степанида, или как правильно, Стефания, станете жалобу писать? Не дура я, чтобы жалобы писать, сообщила девица. Сергей Пантелеймонович из Кутузки все равно выйдет. А что потом? Анастасия Тихоновна меня ни в жизнь больше в гостиницу не пустит. Ах, да, еще и хозяйка гостиницы замешана. Антон Евлампиевич, повернулся я к приставу. А что в Англатере происходит? Притон? Да какой там притон? Замахал руками пристав. Анастасия Тихоновна законы знает. Но кто запретит постояльцу девицу с собой в номер привести? И на самом-то деле, как запретить взрослому человеку проводить проститутку? Дело житейское. Но актик, согласно которого купец первой гильдии Кузьмин Осип Николаевич остается в полицейском участке до особого распоряжения судебного следователя, составил. Значит, Кузьминов пусть сидит, решил я. А с барышней что? Так что с ней? Усмехнулся пристав. Из-за 10 рублей, битую девку к мировому судье вести, из-за 7, поправила его девица. 3 рубля честно отработала, всю ночь трудилась. Тем более, из-за 7, хмыкнул Ухтомский. Вот за слова только, за слова глупые вы уж меня простите, затараторила девка. Что с меня взять, с дуры? А вам, господин следователь, скидочку сделаю, ежели пожелаете. За рубль соглашусь, я бы вообще за бесплатно с вами пошла, но нельзя. Ладно, за полтинник соглашусь. Я крякнул от возмущения, а Ухтомский только захохотал. Вот, Иван Александрович, вы скидочку заработали, а Стежка скидочки никому не делает. Махнув рукой, мол, шутники хреновы, покачал головой. Время обеденное, Наталья Никифоровна обещала мои любимые серые щи. На службу возвращался в благодушном настроении, но его малость испортил служитель, встретивший на входе. Иван Александрович, к нам городской голова пожаловал, а его превосходительство велели, мол, как только господин Чернавский с обеда придет, пусть сразу же в его кабинет подымается. Петр Прокофьевич, благодарю, кивнул я, сопровождая благодарность двугривенникам. Вроде, и ни за что ветерану денежку давать, но мне не жалко, а человеку приятно. Поднявшись на второй этаж, оставил шинели и фуражку в предбаннике, сам вошел к генералу. Здравия желаю, ваше превосходительство, поприветствовал председателя, а потом и Милютина, сидевшего рядом со своим зятем. Иван Андреевич, добрый день, садитесь, указал мне Лентовский на стул, потом сразу же приступил к делу. Иван Александрович, зачем вы арестовали купца Кузьмина? Или, поправился начальник, правильнее спросить, за что? А его покамест никто и не арестовывал, пояснил я. Господин Кузьмин задержан по подозрению в нанесении легких телесных повреждений, а заодно и высказанное им неуважение к власти. Но потерпевшая жалобу писать отказалась, поэтому решение по открытию уголовного дела пока не принято. Иван Александрович, обратился ко мне хозяин нашего города. Не поймите превратно, но у меня личная корысть. Кузьмин, мой деловой партнер. Мы с ним договорились подписать договор о покупке через его предприятие 100 тысяч пудов пшеницы. В обед должны были встретиться, а мне сообщают, дескать, полиция арестовала по приказу судебного следователя. Еду к Абрютину, а тот мне, ничего не могу поделать. Да, мне уже доложили, что купец арестован, но коли он арестован следователем Чернавским, то лучше разговаривать с самим Чернавским. И арестован-то из-за какой-то ерунды, не убил, не ограбил. Вот, приехал, чтобы лично узнать, что к чему. А вам рассказали, за что я задержал вашего делового партнера. В общих чертах, осторожно сказал Милютин. Дескать, какая-то ссора с проституткой, которая вытащила из его бумажника деньги. Придется ввести городского голову в курс дела. Сделав значительный вид, начал рассказ. Да, произошла ссора. Я сейчас не беру во внимание, кто из них прав, а кто виноват. Со слов девицы, купец пообещал 5 рублей, заплатил 2. Со слов купца, он рассчитался сполна. Но если бы открыл уголовное дело, то доверял бы словам проститутки. Заметьте, Иван Андреевич, девушка не стала воровать все деньги господина Кузьмина, ограничившись десяткой. А с ее слов, даже сдачу хотела отдать. Наверняка в бумажнике лежало гораздо больше, нежели красненькое. Верно, а что делает наш купец? Да, а что он делает? Заинтересованно спросил Лентовский. А он, мало того, что избил девушку, так еще и потащил в полицию. Я бы не осудил Кузьмина, если бы он только ударил девку и выгнал ее, или, застигнув ее на месте преступления, вызвал городового. Но дважды наказывать девицу легкого поведения из-за 10 рублей, не перебор, и не мелковато ли для купца первой гильдии кавалера? Кстати, какого ордена кавалер? Святого Станислава третьей степени, отозвался Милютин. Орден самой низшей степени, но для большинства чиновников и это предел мечтаний. Не разбрасывает государь-император награды. Понимаю, что в силу возраста не имею права кого-то жизни учить, сообщил я, обведя взглядом Милютина и его зятя. Все мы под Богом ходим, все мы люди, все человеки. Любой мог оказаться на месте Кузьмина. Но честно скажу, если бы у меня проститутка 10 рублей украла, я бы о том молчал, не позорился, в полицию бы ее не тащил, и не кричал бы в присутствии чинов полиции на судебного следователя, дескать, молоко на губах не обсохло, что он всех купит и перепродаст. Куда такое годится? Простите, Иван Андреевич, но серьезные люди, тем более, ваши деловые партнеры, должны вести себя более сдержанно. Впрочем, решать вам, не мне. Иван Андреевич, опустив голову, оперся подбородком на рукоять трости и призадумался, а Лентовский спросил, и что вы решили делать с купцом? Да ничего не буду с ним делать, пожал я плечами. Самолюбие собственное тешить да открывать дело о неуважении к представителям власти нелепо, а долго держать человека в камере, глупо и жестоко. По моему разумению, пусть господин купец посидит до утра, подумает о своем поведении, а утречком его выпустит. Потом отдадим на поруки нашему городскому голове. Нет, Иван Александрович, покачал головой Милютин, поднимаясь с места, сказал, выпустить дурака нужно, но на поруки я его не возьму, и дел, пожалуй, иметь с ним не стану. А не слишком сурово, заволновался я, все-таки, 100 000 пудов зерна, найдется у кого зерно покупать, отмахнулся Иван Андреевич, уже поворачиваясь к дверям, улыбнулся. Знаете, господин следователь, что о вас наша полиция говорит, сильно ругают, забеспокоился я, вспоминая, как недобро смотрели на меня городовые, когда разбирались с убийством конокрада. Да как вам сказать, исправник сказал как-то, дескать, хоть он и сынок вице-губернатора, но грязи и крови не боится, и что законник, и слишком настырный. Городовые его иной раз ругмя ругают, но любой за Чернавским в огонь и в воду пойдет. Глава 9. Находка на обочине. Из своей прежней жизни помню про подснежники, к цветам отношения не имеющими. Так сотрудники полиции называют трупы, обнаруженные после таяния снега. Убили кого-то зимой, закопали в сугроб и забыли до весны. Бац, и глухарь. А если находка случилась в начале ноября, когда снега нет? Осенник, ладно, пусть будет обнаружение мертвого тела. Увы, от тела мало что осталось. Прошу прощения за тавтологию, только останки. С полгода пролежала, если не больше, сообщил доктор, осмотрев труп. Потом попытаюсь сказать точнее, но не уверен. Навскидку, без подробного осмотра, можете что-то сказать? Спросил я, стараясь сохранять самообладание. Как тут его сохранить? Даже полицейские, прошедшие службу в армии, а то и войну, вроде пристава и Егорушкина, слегка взбледнули лицом. А то, что тело пролежало не меньше полугода, я и сам понял. Сквозь пальцы пробилась травка, пусть пожухлая по осеннему времени, от кожи и мяса почти ничего не осталось, что-то звери погрызли, птицы склевали, что-то само собой разложилось. Пока Федышинский пытался хоть что-нибудь разобрать, дал команду городовым. «Пройдитесь вокруг, вдруг чего и найдете». Посмотрев на стоявших поодаль мужиков, кивнул в их сторону. «И народ припашите, нечего им без дела таращиться». Полицейские уже начали привыкать к моим словечкам, поэтому отправились припахивать местное население, чтобы оно тоже прошлось, попинало лаптями и сапогами кусты и прихваченную морозцем траву. Надежда, что за полгода сохранилась какая-то улика, весьма глупая. А вдруг, отыщут, скажем, в соседнем кусту паспорт жертвы, ага, как же, или под лопухом притаилась приметная вещь, часы или портсигар с гравировкой, позволившие идентифицировать труп. В моем любимом сериале об инспекторе Барнаби, после обнаружения трупа, территорию, прилегающую к месту убийства, прочесывали граблями тамошние полисмены, в ярких желтых куртках и красивых головных уборах. Правда, не упомню, чтобы что-нибудь да отыскалось. Нет, однажды нашли обрывок старой фотографии, с помощью которой раскрутили дело. У нас же ситуация хуже. Климат не тот, чтобы что-то бумажное могло долго пролежать поверх земли. А вещи, судя по истлевшим лохмотьям, по которым едва можно угадать кальсоны и нательную рубаху, тело раздето до нижнего белья, убитый ограблен, или раздели разули уже после смерти, случайные мародеры, да те же крестьяне из Батова, нашли мертвеца, чего добру пропадать, вещи, если добротные, можно от крови отстирать со щелоком, потом продать, про сапоги и содержимое карманов вообще молчу, сельские мародеры, скорее всего, прикопали бы тело, убийцы-грабители спешили, вон, даже веточками не прикрыли, вообще-то странно, что труп не обнаружили раньше, ни люди не наткнулись, ни собаки, но и так бывает, все ходят, не обращают внимания, мальчишка углядел что-то странное недалеко от дороги и пошел посмотреть, посмотрел, испугался и сразу же побежал к отцу, а тот к старости, староста, соответственно, отправил гонца властям, и вот, власти, то есть ваш покорный слуга, а с ним еще и пристав Ухтомский, да двое городовых здесь, в 10 верстах от Череповца, недалеко от деревни Батова. Ах да, про отставного статского советника Федышинского чуть не забыл, а он сейчас главное лицо. Вот, легок на помине. Могу пока сказать только одно, смерть насильственная. Убили его сзади, на черепе наличествует вмятина, сообщил доктор. Значит, все-таки убийство. Ну, Михаил Терентьевич, да чтобы тебя, нет бы сказать, смерть наступила в результате острого пищевого отравления. Дескать, зашел будущий покойник в кустики, насобирал грибов, слопал их сырыми, тут же и умер. Еще вариант, залез на березу, спрыгнул и убился насмерть. А тут, видите ли, вмятина на затылке. Где она, вмятина-то? Если бы доктор не подсказал, не заметил бы. И мы ехали 10 верст по холодному ветерку. Блин, какое расследование. Дома надо сидеть и пить чай с вареньем. В общем, нахрен и эту дорогу, и этот труп, все равно больше ничего не найдем. Возвращаться нужно. Мальчишку, наткнувшегося на покойника, мы уже опросили, а больше с него и взять нечего. Не прокатит, что первый подозреваемый именно тот, кто обнаружил тело. Антон Евлампиевич, дайте крестьянам задание, пусть осторожно берут останки и везут к нам, в покойницкую. Уже исполнено, радостно заявил пристав, которому тоже не хотелось мерзнуть. Фельдфебель Егорушкин озаботился. Вот это и хорошо. Нехай фрол постажируется на пристава. Телега, в которую запряжена унылая лошадь, очень унылый мужик, которого староста отрядил отвезти покойника в город. Должно бы возникнуть чувство неловкости, но даже близко нет. Подданные империи обязаны оказывать содействие правоохранительным органам. Я пока составлю судебно-медицинский акт. Вот, елки-палки, пальцы-то уже зябнут, а в перчатках орудовать перьевой ручкой неудобно. Ладно, что чернила не замерзли. Ну, пизане, дружненько взяли, подняли и понесли. Командовал фрол. Ручонки потом помоете, чего бойтесь. Давай-давай, шевелите окорочками. Иначе вам покойника оставлю, придется могилу копать, да чтобы поглубже. Укладывайте осторожненько, не дрова сваливайте. Пизане, чтоб вас так и разэток. Развалится, собирать заставлю. Пизане, мать твою, фыркнул Антон Евлампиевич и искоса посмотрел на меня. Можно подумать, что это я сказал. Ну, запустил словечко пизанин в обиход, а городовым оно от чего-то понравилось. Словечко не анахронизм, а вполне себе современное, пусть и импортное и всего-то означает сельского жителя. Шевелите окорочками, это тоже мое, пожалуй, что да, но не помню, когда я так говорил. Фрол, молодец, шепотом, чтобы никто не услышал, сказал я приставу, а тот кивнул. Егорушкин и на самом деле отдает правильные команды от своего имени, а не талдычит, дескать, начальство приказало. Крестьяне, тихонечко матерясь, принялись отдирать тело от мерзлой земли и перетаскивать на телегу. Когда останки были уже уложены на солому, наш доктор вдруг встрепенулся и хмыкнул. Сразу-то не приметил. Без всякого почтения к мертвому телу Михаил Терентьевич взял левую руку трупа в свою правую и сказал: «Отсутствует указательный палец. Он изначально отсутствовал или отрезали?» Поинтересовался я. «Хрен его знает», — ответствовал доктор. По правде-то говоря, бывший военный лекарь употребил другое слово, но я сделал вид, что не заметил. На месте посмотрю, может и выясню. «О, подождите-ка, подождите». Доктор обогнул телегу, зашел с другой стороны, ухватил покойника за правую руку. «На правой безымянного нет», — сообщил доктор. «Вот теперь точно скажу, оба пальчика отрезали. Скорее всего, вначале ножом пилили, а потом косточки обломали. Видите, скол неровный? Ага, сейчас пойду смотреть. Верю на слово. Пальцы станем искать?» — поинтересовался пристав. «Шутник, Антон Евлампиевич, если бы пальчики, вернее, косточки, валялись поблизости, то отыскали. Собака какая-нибудь ухватила и утащила. Обратно возвращаться веселее, да и ветер стих. И башлык, присланный матушкой, грел и голову, и спину. Глухарь, Иван Александрович?» — спросил пристав. «Уже не знаю, не то я занес этот термин, не то он существовал изначально», — кивнул. «А что там за песню-то вы напеваете?» «Песню?» — удивился я. «Надо же, сам не заметил. Или заметил, но решил, что никто не слышит. Что-то там про глухарей на таковище», — сказал Антон Евлампиевич. «Ишь, какие у меня ассоциации. Ладно, сейчас спою, только тихонько, чтобы другие не слышали. Все хоть не так скучно ехать. И приставу, который правит лошадью, развлекуха. Глухари на таковище бьются грудью до крови. Не на шутку расходились быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили от зари и до зари. И влюблялись и любили, мчались годы с той поры. Хорошая песня», — с уважением сказал пристав, «когда я допел до конца. И поете вы хорошо. Если бы под гитару, совсем здорово. Надо же, приставу понравилась песня Розенбаума. Надеюсь, не нарушаю авторское право, на гитаре чуть-чуть умею играть. Ленка меня учила, потом бросила. Глухарь, значит, не на току бьется с соперником, а в телеге лежит не просто глухарь, а нажористый. Труп пролежал с полгода, может и дольше. Знаем только, благодаря остаткам от нижнего белья, что это мужчина. Кто таков, возраст, неизвестно. Откуда взялся, тоже неизвестно. Из Череповца ли, может откуда-то из другого места. Он мог быть и мещанином, и крестьянином. Через Батово идет дорога из Санкт-Петербурга на Вологду, деревень много. Не исключен вариант, что покойник, пока был живым, ехал из Питера. Теоретически, он мог и не заезжать в Череповец. Зацепки у нас есть, зацепок нет. Пальчики отрезанные, тут и козе понятно, что преступник или преступники не могли снять колечки, пришлось отрезать пальцы. Безымянный палец на правой руке у нас для чего? Ну да, чтобы обручальное колечко носить. А указательный на левой руке, есть какой-то принцип, правило, согласно которым мужчины таскают на руках кольца, сам отродясь не носил никаких колец, разве что обручальное собирался напялить, так это другое. Подведем некоторые итоги. Имеется труп, возрастом, да, смешно, возраст трупа, пролежавший не менее полугода, биологический возраст на момент смерти нам неизвестен. Смерть насильственная, однозначно. Мужчина, у которого отсутствуют два пальца. Если убийца снял кольца, значит, они представляли ценность. Алюминий со стекляшками никто бы не стал снимать. Да и нет пока в Российской империи алюминия. У податного сословия обручальное кольцо могло быть выковано из медного пятака. Разумеется, мог быть богатый крестьянин, торговец, скопивший на золотое обручальное кольцо. Но колечек-то два. Значит, не крестьянин, не мещанин. Возможно, купец, возможно, чиновник или дворянин. Немного. Если господин Федышинский сумеет определить возраст, еще один штрих к портрету убиенного. И станем искать. В Череповец вернулись в потемках, замерзшие и усталые. Отправив фрола определять труп в покойницкую, пусть стажируется, не все время по бабам бегать, поплелся на квартиру. Баню, Иван Александрович, встретила меня в прихожей Наталья Никифоровна. Недавно топила, весь пар остался. Ага, кивнул я, стаскивая шинели и снимая сапоги. Ох ты, а как дома-то хорошо, тепло. В баню, еще лучше, отогреюсь. И еще что-нибудь в пасть закинуть. Но вначале сниму подминку и вынесу все не вместе с шинелью. Пусть проветриваются. Быстренько руки мой, садись за стол, я тебе пару пирожков скормлю, командовала квартирная хозяйка. В баньке помоешься, потом и поедим как следует. Угу, давай пирожки, обрадовался я, отправляясь к рукомойнику. Только не пару, а штучки три, иначе от истощения помру, или тебя сожру. Сожрет он, усмехнулась хозяйка, выставляя на стол пирожки и стакан чая. Быстренько чмокнув меня в макушку, хмыкнула. Если сожрешь, костями подавишься. Скромничает моя хозяйка, которая, заодно и любовница. Никак она не костлявая, а вполне аппетитная. Денька на два ее точно хватит, а если в супчике варить, так и того дольше. Сотворив над собой усилие, не заглотить пирожки сразу, не жуя, откусывал по кусочку, запивал чаем и одновременно размышлял, отчего не дает покоя указательный палец. Если он указательный, так значит, им положено во что-то тыкать, указывать или демонстрировать публике. Это на правой, а на левой, что можно продемонстрировать кольцом на указательном пальце левой руки. И что-то такое, этакое, вроде перстня, я видел. У кого же? Не так и много дворян я встречал за последнее время. Лентовский, нет, перстня не помню. Милютин, насколько знаю, имеет Владимира 4 степени, а личным дворянам герб не положен. Кто в окружном суде носит печатки? Никого нет. Полиция, Абрютин из потомственных дворян, но его род, скорее всего, дворянство получил недавно. Может, на заседании благотворительного комитета, предводитель уездного дворянства, нет, тоже без печатки. Доедая третий пирожок, едва не подавился. Баран я, по-другому не скажешь. Я же видел перстень не у кого-то, а на указательном пальце своего собственного отца, действительно статского советника Чернавского. Перстень золотой, покрытый эмалью, с изображением нашего родового герба. И что там у нас, на гербе? Серебряный геральдический щит, в котором изображен лазоревый меч, острием вверх, между клинком золотые крылья. Описание помню, но что оно означает, не знаю. Серебро должно быть невинностью, золото, либо власть, либо богатство, а лазурь, не знаю, но можно в справочнике посмотреть, как-нибудь потом. Стало быть, на безымянном пальце покойного была золотая печатка, возможно, что и с гербом. Круг поиска, хоть и не намного, но сузился. «Иван Александрович, Ваня», — пихнула меня хозяйка, — «думать потом станешь, баня остынет». Ухватив теплый халат, оставшийся от покойного мужа Натальи, не возвращаться же после парной в одной жилетке, помчался в баню. В предбаннике холодновато, но это пока, зато в самой бане красота, жарко. Решив, что стоит немного погреться, пока не парится, полез на полку. Уже улегся, но услышал скрип открываемой двери. Что за черт, я никого не жду. Вооружившись увесистым деревянным ковшиком, открыл дверь в предбанник. А там, давно мечтала вместе с тобой в баню сходить, сообщила хозяйка, стаскивая через голову нижнюю рубаху. Ао, какая там русская Венера Кустодиева, гораздо красивее. Пытаясь сохранить остатки самообладания и не наброситься, хрипловато спросил, а соседи не увидят? Не увидят, здесь забор. А хоть и увидят, что тут такого? Постоялец белье забыл, относила. Ты ведь и вправду его забыл. Вишь, как она все просчитала. И чего раньше не приходила? В бане, Ванюша, мыться положено, усмехнулась Наталья, поворачивая меня спиной к себе и отвешивая звонкий шлепок по моей заднице. Давай, давай, в баню иди, на полок забирайся, я тебя парить стану. Веничком, как положено. Одному-то париться несподручно, а потом ты меня попаришь. Я, хотя и столбовая дворянка, в деревне выросла, а там без бани нельзя. Я послушно пошел внутрь, но не выдержав, принялся целовать хозяйку. Наталья отстранилась. Иван Александрович, я же тебе сказала, париться станем. Вижу, что у тебя все взыграло, мне приятно, врать не стану, сама уже вся. Ничего, перетерпишь. Видишь, я же терплю. Я что-то промычал в ответ, снова распустил руки. Иван, я же предупреждала. И, у-у-у, думаете, это Наталья завизжала? Как бы не так, это я сам заверещал. И кто бы из мужиков не заверещал, если ему, да на самое сокровенное место, уже готовое к действию, не вылили ковш холодной воды. Отверещавшись и кое-как придя в сознание, сказал, зараза ты, Наташка, хотя Натальей Никифоровной прикидываешься. Спасибо, что не кипятком окатила. Наталья Никифоровна, смахивая волосы со лба, засмеялась. Кипятком, Ванечка, никак нельзя, рассудительно сказала хозяйка. Твое мужское достоинство еще Леночке пригодится, когда она твоей женой станет. Ну, и мне немножечко. До тех пор, пока слово Петру Генриховичу не дам. Лезь на полок, иначе веником отлуплю, и месту твоему важному достанется. Попаримся, поужинаем, а там уж и. Ну, ты понял. Забираясь на полок, решил, что отомщу Наталье Никифоровне за издевательство, и месть откладывать надолго не стану. Завтра у нас воскресенье, на службу не нужно, а за утреннюю я просплю. Имею право, устал за сегодняшний день, намерзся, никто не осудит. Но торжественно заявляю, что Наталья Никифоровна тоже проспит. Глава 10. Семья Бравлиных. Не сдержал я своего обещания отомстить Наталье, хотя честно старался всю ночь, ладно, полночи, а женщина, мало того, что сама не проспала, так и меня подняла с постели. «Вставай, лежебока», — безапелляционно заявила хозяйка, скидывая с меня одеяло. «Умывайся и ступай на заутренню. Сейчас, только пару минуток посплю», — попытался использовать старый метод, к которому прибегал в далеком детстве. Но Наталья Никифоровна, как и моя мама в те времена, на уловку не повелась. Квартирная хозяйка окончательно стащила одеяло, оставив меня в общем, без ничего. Холодно же. Сегодня ночью Наталья нарушила правило не оставлять любовника в собственной постели, потому что ночные забавы – это одно, просыпаться же следует только с законным мужем. Поэтому, обычно меня депортировала в мою комнату. Впрочем, я особо не возражал. Здешние кровати очень узкие и спать вдвоем неудобно. Сегодня мы отключились одновременно, да так, что Наталья забыла о своих принципах, а я о том, что и кровать слишком тесная и, что надо бы нижнее белье натянуть. Зачем, если рядом с хозяйкой так жарко? Вчера от Анны Николаевны несколько раз приходили, сообщила Наталья Никифоровна. Георгий Николаевич с супругой приехал, поэтому она приглашает тебя на обед. Спросонок не понял, кто такая Анна Николаевна и почему должен идти на обед из-за какого-то Георгия Николаевича. Ну, если приглашает, схожу. Обед-то не в 6 утра, пробормотал я, попытавшись свернуться в клубочек. Как высплюсь, так и схожу. Иван Александрович, потрясла меня за плечо хозяйка. На обед вы приглашены к 3 часам пополудни, зато на службе будут оба родителя Елены. Не понимаете? Что они скажут о будущем зяте? Е-мое, теперь до меня дошло, что приехали мои будущие родственники из Белозерска. Пришлось вставать, споласкивать морду, бриться. Конечно, порезался, к счастью, не глубоко и не на самом заметном месте. Но все равно пришлось приложить кусочек газетки. Ладно, пока до Воскресенского собора дойду, кровь подсохнет и бумажку можно содрать. Наверное, стоило сегодня все-таки проспать службу, потому что прихожанином в это утро я был никаким. Вместо того, чтобы чинно стоять, внимая молитвам, проникнуться торжественностью момента, 2 часа пялился на Леночку, дурацкими улыбочками отвлекая девушку от службы. Она тоже, время от времени стреляла в меня карими глазками, улыбалась, за что, в конечном итоге получила нагоняя от своих спутников, моложавой женщины и бородатого мужчины сурового вида в шинели с петлицами статского советника. Стало быть, это и есть мои будущие тесть с тещей. Отрадно, что ни тот, ни другой не напоминали маму и папу той Ленки, которая осталась в прошлом. Чисто внешне, да, сходство огромное, но здешний Георгий Николаевич никак не походил на затюканного подкаблучника, которым был мой тесть, а Ксения Глебовна не выглядела мымрой со слащавой улыбкой и глазами немецкого снайпера. Служба закончилась, мы потихоньку начали покидать храм. Уже за оградой, надев фуражку, подошел к Леночке, стоявшей в окружении родственников. «Здравия желаю», — поприветствовал я всю группу, поймал взгляд Леночки, улыбнулся и перевел взор на Анну Николаевну, ожидая от нее каких-то действий. А тетушка, умница, сразу же включилась в процесс. «Георгий, Ксения, хочу вам представить поклонника вашей дочери», — сообщила Анна Николаевна. «Иван Александрович Чернавский, судебный следователь и коллежский секретарь. В принципе, чин можно не называть, обозначен на петлицах. Я поклонился вначале маме Елены, потом ее папе». «Иван Александрович», — продолжала тетушка, — «это, как вы догадываетесь, родители Елены, Георгий Николаевич и Ксения Глебовна. Очень рад нашему знакомству», — произнес я, опять склонив голову. «Мы тоже рады», — сказала матушка Лены, протягивая мне руку для поцелуя. «Ох ты, а как правильно даме руку-то целовать. Надо было вначале на Наталье потренироваться. Как смог, так и поцеловал, тем более, что прикасаться губами пришлось не к самой руке, а к лайковой коже. Теперь предстоит дождаться, пока батюшка не подаст мне руку. Ему руку целовать не стоит, обойдется. Фух, все китайские церемонии закончены. Теперь могу немного проводить семейство, и с чистой совестью отправлюсь на завтрак. Мы пошли так. Впереди Леночка, следом за ней мы с Георгием Николаевичем, потом Анна Николаевна и Ксения Глебовна. «Я слышал, что вы вчера поздно вернулись домой», — сказал Георгий Николаевич не очень громко, но так, чтобы слышали все женщины. «Моя сестра 3 раза посылала своего человека, а хозяйка 3 раза говорила, что квартиранта еще нет. Пришлось приглашать вас заочно, через хозяйку. Увы, задержали дела», — ответил я. «А что за дела?» — слегка насмешливо поинтересовался статский советник. «Играли в картишки с сослуживцами. Вижу, с утра побрились не очень-то аккуратно. Неужели провели за картами целую ночь? Такой наезд со стороны будущего тестя мне не нравится. Я что, должен оправдываться?» «Ну нет. Что вы, Георгий Николаевич, какие карты?» Делано изумился я. «Мы с сослуживцами всю ночь резались в пристенок». «В пристенок?» От удивления начальник Белозерской казенной палаты даже остановился. «А вы не слышали?» — хмыкнул я. «Весьма простая игра. Если хотите, и вас могу научить. Берешь монетку, бросаешь ее о стенку, ждешь, пока она не отлетит и не упадет на землю. Затем второй игрок бросает свою монетку. Когда его денежка коснется земли или пола, он раздвигает пальцы. Я наглядно изобразил, как положено раздвигать пальцы, ставит большой палец на свою монету, а любым другим пальцем этой же руки ему следует дотянуться до моей монеты. Дотянулся, забирает мою монету, если нет, то я беру его денежку. К сожалению, вчера был не мой день, вернее, не моя ночь. Просадил целых 20 копеек. Обещаю, что в самое ближайшее время отыграюсь, научусь раздвигать пальцы пошире, и тогда мне обеспечена дополнительная прибавка к жалованию». Я увидел, как спина Леночки слегка затряслась от смеха, а Анна Николаевна, чутко прислушивающаяся к разговору, сделала шаг вперед и взяла меня под руку. «Иван Александрович», — усмехнулась тетушка, — «у моего брата, в отличие от меня, скверное чувство юмора. Он сейчас примет за чистую монету ваш рассказ об этой игре. А ты, Георгий, должен помнить, что вчера неподалеку от нашего города был обнаружен труп. Уже не удивлен, что новости криминального характера становятся известны в Череповце за считанные часы, если не минуты. Сарафанное радио действует быстрее интернета. Да, ты рассказывала, кивнул Бравлин-старший. Но при чем здесь господин Чернавский? Георгий, я же тебе говорила, что Иван Александрович служит судебным следователем, вздохнула Анна Николаевна, удивляясь непонятливости братца. Я помню, нетерпеливо сказал Георгий Николаевич. Опять-таки, при чем здесь следователь? Покойники, забота полиции. Я хорошо знаком с коллегой Ивана Александровича, титулярным советником Полозовым, судебным следователем по Белозерскому уезду, тот никогда не покидает своего кабинета. Задача судебного следователя – произвести допросы и собрать материалы для представления в суд, а не кататься туда-сюда, чтобы поглазеть на трупы. Ишь, папаша у Ленки еще и тестем моим не стал, а уже учит жизни и работе. И хорош в Белозерске судебный следователь, который не выезжает на место происшествия. С Полозовым я не знаком, но, как-никак, мы с ним коллеги, высказал свое мнение уклончиво. Как я полагаю, у титулярного советника Полозова имеется большой опыт в расследовании преступлений, поэтому он может себе позволить сидеть в кабинете. У меня же такого опыта пока нет, поэтому приходится выезжать на место происшествия. Я думаю, вам необходимо приехать в Белозерск, чтобы поучиться у знающего человека, произнес Георгий Николаевич менторским тоном. Я поговорю с Полозовым, он обязательно даст вам нужные рекомендации и наставления. Мне стало и смешно, и немного грустно. Я вообще не помню, чтобы в Белозерском уезде в последнее время произошли какие-то громкие преступления. Пьяные драки, одно бытовое убийство, да одна кража. Когда появится свободное время, обязательно приеду в Белозерск и познакомлюсь с господином Полозовым. Я уже не раз думал о сходствах, различиях между родителями той Елены и этой. Боялся, что здешняя теща окажется похожей на ту. Ан, нет, более напоминает тещу, из-за которой я попал в ДТП, будущий тесть. Моя теща из того прошлого, что еще не настало, в первые 2 года нашей совместной жизни с Ленкой, любила инспектировать нашу квартиру и проверять холодильник, постельное белье. Причем, излюбленное время инспекции – 7 утра в воскресенье. Мы, поначалу, удивлялись, как эта Оксана Борисовна беспрепятственно входит в квартиру. Но все тайное становится явным. Выяснилось, что однажды, когда мы с Леной приезжали в гости, век бы не ездил, теща вытащила ключи из сумочки дочери и заказала дубликаты. «Ладно, я человек железный». А вот Ленка не выдержала и высказала мамочке все, что думала, а заодно и ключи отобрала, хотя теща и верещала, что матери нужно знать, чем живет дочь. Оксана Борисовна жутко обиделась, перестала звонить. Ленка плакала, но не просила прощения, а я тайком крестился, надеясь, что мама о нас забудет. Ага, как же, обиды у тещи хватило на неделю, явилась, словно ничего и не было. К счастью, помимо дочери, у Оксаны Борисовны имеется вечно больной сынок по имени Вадик. То у него насморк, то одышка, а то сердце прихватит. В поликлиниках и платных медцентрах его знали в лицо. Парень старше меня 2 года, закончил вуз, получил диплом инженера-электрика, а трудового стажа у него 2 месяца. Нигде не задерживался больше недели. То на объекте проводка старая торчит, нарушение техники безопасности, а никто не озаботится заменить. То коллеги слишком сильно выражаются, а у него нервы, то сквозняки, а у него слабое здоровье, а то, ужас какой, его не хотят сразу ставить в начальники, а требуют, чтобы в простых электромонтерах походил. Оксана Борисовна холила и лелеяла сыночка от всей глубины материнской души, брала его в супружескую постель 10 лет, класса 9 водила в школу, потом встречала. Работать, естественно, она не могла, кто станет присматривать за ребенком. Моя жена, хотя и младше брата, росла сама по себе. Половину своей жизни провела у бабушки, даже училась в деревне. Зато и выросла самостоятельно и с юности начала зарабатывать копеечку в семью, обеспечивая потребности Вадика. А то, что в 20 лет дочка вдруг ушла жить к незнакомому парню, ее мама восприняла как предательство. Как же семья? А брат? Зато у Оксаны Борисовны проснулись родительские чувства к дочери, и она решила, что теперь-то должна заняться воспитательной работой, а заодно отжать что-то полезное для сыночка. Мальчику трудно в этом мире, ему помогать надо, и не советом, типа, пусть зарабатывает, а денежкой.